Кристин понимала также, что Юфрид ревнует мужа к свекрови. Дружба и доверие Геуте целиком принадлежали матери еще с тех самых лет, когда он был ее бедным, хворым малюткой, который не в силах был ни жить, ни умереть. Теперь она стала замечать. Юфрид не по душе было, если Геуте приходил к матери, советовался с ней или, как бывало прежде, просил ее рассказывать всякие истории. Стоило мужу засидеться в старом доме у Кристин, как у Юфрид уж непременно находилось там дело. Она ревновала к ней, и тогда, когда Кристин слишком заботилась о маленьком Эрленде. А маленький Эрленд казался ей плотью от ее плоти, таким же близким, как собственные дети, но только еще милее. Сажая внука к себе на колени и видя, что родная мать мальчика хищно наблюдает за ними, а затем, как только позволяют приличия, отбирает его у нее, кладет к своей груди с уверенностью собственницы и жадно прижимает к себе, Кристин, дочь Лавранса, по-новому начинала понимать. Да, правы они, толкователи Слова Божьего, жизнь на земле безвозвратно заражена смутой. В этом мире, где люди спариваются, зачинают новых отпрысков своего рода, тяготеют друг к другу плотской любовью и любят свою собственную плоть и кровь, в этом мире и сердечная скорбь, и разбитые надежды столь же неизбежны, как выпадение инея осенью. И жизнь, и смерть, в конце концов, столь же неизбежно отрывают друзей друг от друга, как зима срывает листья с деревьев. И вот вечером за 2 недели до праздника Святого Улова случилось так, что целая толпа нищих явилась в Йорюнгорд и попросила пристанище на ночь. Кристин стояла на галерее старого стабюра, вот где были теперь ее владения, и услыхала, как Юфрид вышла из дома, и ответила нищим, что накормить-то их накормит, а вот приютить их она не сможет. «Нас и самих-то много, да еще в усадьбе живет свекровь, она распоряжается половиной всего хозяйства». Гнев вспыхнул в сердце бывшей хозяйки. Никогда раньше не бывало, чтобы в Йорюнгорде путникам отказали в ночлеге, а ведь солнце уже коснулось горных вершин. Сбежав вниз, Кристин подошла к Юфрид и к нищим. «Приют они могут найти в моей горнице, Юфрид, а заодно уж я и накормлю их». В этой усадьбе никогда еще не отказывали в прибежище братьям во Христе, когда они просили об этом во имя Бога. «Поступайте, как вам угодно, матушка», — ответила Юфрид, и лицо ее вспыхнуло пламенем. Когда Кристин присмотрелась к нищим как следует, она чуть было не раскаялась в своем приглашении. Ей стало ясно, почему молодой женщине не хотелось оставить этих людей на всю ночь в усадьбе. Геуте с работниками уехал на покос в дальние луга, к Сильскому озеру, и в этот вечер его не ожидали домой. В Йорюнгорде оставались лишь Юфрид, догостившие в усадьбе семья бедняков, 2 стариков и 2 детишек, и еще Кристин со своей служанкой в старом доме. И как не привыкла Кристин встречать среди странствующие нищие братья всякого рода людей, эти пришли с ей особенно не по душе. 4 из них были молодые, рослые и сильные, 3 смахивали на братьев, они были рыжеволосы с маленькими недобрыми глазками, 4-й же, безухий, с вырванными ноздрями, говорил на ломаном языке, точно чужестранец. Было тут еще 2 совсем пожилых людей. Маленький, согнутый в 3 погибели старикашка на костылях, у которого лицо, волосы и борода сделались и желто-зелеными от старости и грязи, а живот вздуло, словно от какой-то неведомой болезни, и старая женщина, головная повязка которой была насквозь пропитана кровью и гноем, а руки и шея сплошь покрыты ранами. Кристин содрогнулась, когда подумала о том, что эта старуха могла бы приблизиться к маленькому Эрленду, но все-таки хорошо, что она не отпустила всю братью ночью в горы. Ей было жаль стариков. Однако нищие вели себя довольно мирно. Только один раз попытался было безухий схватить Ингрид, когда та прислуживала им за столом, но тут сразу же вскочил и зарычал ощетинившийся Бьорн. А вообще-то они казались усталыми и подавленными. Да, натерпелись они всего. А милостыни собрали мало, отвечали нищие на расспросы хозяйки. Может быть, в Нидросе им больше повезет. Женщина обрадовалась, получив от Кристин козлиный рожок с целебным снадобьем из чистейшего бараньего жира и мочи младенца. Но когда Кристин предложил ей отмочить теплой водой тряпку на ее голове и заменить эту тряпку чистой полотняной повязкой, она отказалась. Впрочем, повязку она потом все-таки взяла. Однако предосторожности ради, Кристин велела Ингрид, молодой служанке, лечь в постель поближе к стене, а сама легла с краю. Ночью несколько раз принимался рычать Бьорн, но, в общем, все было тихо. Вскоре после полуночи собака подбежала к двери и отрывисто залаяла. Кристин услыхала, как кто-то въехал во двор, и поняла, Гаута вернулся домой. Она догадалась, что Юфрид послала за ним. Наутро Кристин не поскупилась наполнить котомки нищих всякой снедью, и едва только они вышли за ворота усадьбы, как она увидела, что Юфрид и Геута направляются в старый дом. Кристин села, взяв в руки веретено. Она приветливо поздоровалась со своими детьми, когда те вошли в горницу, и спросила Геута про сено. Юфрид повела носом. Гости оставили после себя резкую вонь в горнице, но свекровь сделала вид, будто она не замечает этого. Гаута поеживался. Ему, как видно, нелегко было начать разговор, ради которого его заставили прийти. И тогда заговорила Юфрид. «Есть одно дело, матушка, которое нам, по-моему, лучше всего следует обсудить сейчас. Я понимаю, что вы считаете меня более скаридной, нежели это, по-вашему, прилично для хозяйки Йорюнгорда. Я знаю, вы так думаете и считаете, что этим я роняю достоинство Геута. Я не собираюсь говорить сейчас о том, что вчера вечером побоялась их впустить, так как в усадьбе была одна с малым ребенком и несколькими презреваемыми бедняками. Ведь я видела, что вы и сами это поняли, стоило только вам взглянуть на своих гостей. Но я и раньше замечала, что вы считаете меня скаридной подлянкой, немилостивой к беднякам. Я не такова, матушка. Но и Йорюнгорд больше не родовое поместье богатого военачальника и дружинника короля, каким оно было во времена ваших родителей. Вы были дочерью богатого человека, знались с богатыми и могущественными родичами, замуж вышли тоже за богатого, а супруг ваш возвел вас к еще большему блеску и могуществу, нежели те, что были привычны вам с детства. Никто и не ожидает, чтобы вы в ваши годы до конца понимали, насколько иное положение у Геута, который утратил отцовское наследство и теперь вынужден делить половину богатства вашего отца с несколькими братьями. Но я-то не должна забывать, что не принесла моему другу ничего, кроме ребенка, которого носила под сердцем, и огромного долга в уплату пени, так как согласилась убежать с Геута тайком из дома моих родичей.